Глава 28. Читан. День 14. Еще не утихла привычная боль во всем теле, как сознание возвратилось ко мне. Вулха я чувствовал совсем рядом, словно мы соприкасались боками. Звериное тело послушно отозвалось на мой беззвучный клич. Я, Анхайр Моррен, находился в зверином теле, и тело повиновалось мне точно так же, как и человеческое. Боль стремительно отступала, превращение завершилось. Густо-синие миарские тени постепенно наливались темным пурпуром. Читан вступал в свои права, а здесь, у самой горной гряды, влияние спрятавшегося миара почти не чувствовалось. Я огляделся. Лес словно подрос, ведь вулх ниже человека. И торчащие из земли щербатые обломки скал стали выше. Мир обрушил на меня лавину запахов, до превращения неразличимых, и наполнился сотнями звуков, значительных и пустяшных. Хорошо, что власть над телом вулха и память просыпаются не в одночасье, а постепенно, в течение многих дней. Вряд ли бы человек выдержал такое резкое перемещение из мира зрения в мир запахов и звуков. А я постепенно привык. То есть запахи и звуки по-прежнему ошеломляли меня, но я уже знал о них и был готов к их приходу. Мой плащ, например, свернутый в походный клубок, пах хорингами, человеком и дымом, помимо совершенно обычных запахов кожи, ткани и пыли. Изнутри слабо доносилась тонкая и выразительная струйка железа, несомненно, давала себе знать подаренный хорингами нож. Ткнув носом этот клубок, я подхватил его зубами за кольцо и поднял. Надо же, какой легкий! Я ожидал, что нож окажется тяжелее. Единственная неожиданность — во рту сразу же стала скапливаться слюна. Но спустя некоторое время я привык. Сжимая в зубах людскую поклажу, я потрусил вверх по склону. Я не заботился об осторожности, и листья прошлого круга вкрадчиво шуршали у меня под лапами. Тело вулха безошибочно находило удобную дорогу между деревьев и редких скал, которые, впрочем, постепенно стали попадаться чаще. Невольно я снова предался размышлениям. Благо, лес был светел, красноват и чист. Я пытался свести воедино разрозненные мысли, воспоминания, догадки и, возможно, домыслы. Почему-то ни Лю, ни Хоринги не открыли мне истины об Унаринне и пути к ней. А значит, снова придется доходить до очевидных другому вещей своим умом, набивая синяки и шишки. Но зато и приобретая ценный опыт, который, конечно, еще не раз послужит нам с Тури в этой жизни. Пусть и недолго, и с точки зрения хорингов, но другой у нас все равно нет. Итак, начнем с самого начала и попытаемся представить события последнего времени в целом. Некий маг Ассанг, не человек, но оборотень, правда и не Анхайр, и не Матхет, ведущий о приближении смутных дней, начинает готовить поход в Унаринну. Для чего-то ему нужны еще двое оборотней, и он в маске Лю-чародея заключает сделку сначала с Тури Карсой, а потом со мной. Или наоборот. В оплату он сулит память о днях зверя и власть над звериным телом. Понятно, что мы с Тури соглашаемся. Другой маг, человек Седрекс, предварительно уничтоживший множество предполагаемых соперников, тоже способных отправиться в каменный лес, собирает свою команду из магов. Их больше, чем двое. Я видел троих, плюс сам Седрекс. Итого по меньшей мере четверо. Они идут в Унаринну сами по себе и время от времени продолжают строить козни соперникам. Почти истребленные хоринги в преддверии смутных дней предпринимают последнюю попытку вернуть былое могущество или хотя бы отвоевать место под близнецами. Маг Хоринг по имени Ульфинор, во главе семьи не то учеников, не то просто соратников, отправляется в путь, но почему-то втайне от своего народа. Другой Хоринг, тот, что помоложе, Иланд, тоже решает отправиться в путь и собирает свой отряд. Эти в пути сталкиваются со мной и Тури, принимают нас за посланцев Седрекса и пытаются уничтожить, отобрав предварительно некие магические предметы. Но их постигает неудача. Оборотни показывают зубы, и трое из отряда Иланда, включая самого предводителя, гибнут. Вот первое слабое место. неувязка, на первый взгляд мелкая, но все же мозолящий взгляд. Седрикс — человек. В его команде наверняка тоже люди. Иланд знал, что мы из Тури оборотни, и тем не менее решил, что мы из свиты Седрикса. Значит, в свите Седрикса могут быть другие оборотни. Надо это запомнить. Оставшиеся пятеро хорингов из отряда Иланда мстят за смерть товарищей, но магия Лю Ассанга не позволяет нам уйти во тьму и возвращает на дорогу Кунаринне. Двое из пяти тоже находят смерть в схватке со мной и Тури. Еще один факт, на который стоит обратить внимание. Оба отряда хорингов первоначально насчитывали по 8 идущих в ночь. Отряд Ульфинора цел. Из отряда Иланда в живых осталось трое, и неизвестно, где они. Мне кажется, рановато их сбрасывать со счетов. Значит, снова запомним. Вулх опустил на землю свернутую ношу, отдохнул недолго, перехватил ее поудобнее и продолжил равномерный бег под гору. Скал встречалось с каждым часом все больше, и очертания их становились все причудливее, а цвет все больше приближался к белому, словно кость. Сходство с торчащими из почвы костями заставляло Вулха прижимать уши. Тот, чей скелет занесло за много кругов землей, был просто огромен и внушал трепет и уважение. Дальше. Как только Ульфинор узнает, что мы с Тури к Седриксу не имеем ни малейшего отношения, все враждебные действия против нас со стороны хорингов тотчас прекращаются. Более того, нас даже берут под защиту от нападения Аншана, мага из свиты Седрикса, опытного охотника на оборотней. Смысл этого поступка мне совершенно ясен. Ульфинор рассчитывает, что если мы и не расправимся с Седриксом и его людьми, то хотя бы потреплем его отряд и ослабим. Не можем же мы, два оборотня, прошедших через множество коварных ловушек и напасти на пути в Унаринну, умереть, не захватив попутно во тьму парочку-другую приспешников Седрикса. Точно ведь захватим. Тем самым упростив задачу Ульфинора и его хорингов и волей-неволей повышая их шансы в борьбе с Седриксом. Я уж не говорю, что кое-что, безусловно, сделает и Лю Ассанг. И тогда у восьмерки хорингов точно появятся шансы на победу у трона. А это означает возрождение его расы и одновременно ограничит бурное расселение людей. Я, оборотень, этому был бы только рад. Вот только с одним я не согласен категорически. Не желаю я уходить во тьму, даже прихватив во тьму несколько магов Седрикса. Не желаю, и все тут. И для Тури не желаю такой участи. Поэтому я вчера к хорингам и наведался. Отчего-то я верил, что оборотни и хоринги сумеют ужиться бок о бок в любом мире и не будут друг другу помехой. Осталась самая малость — сокрушить Седрикса. А вот как совершить это, я не имел ни малейшего понятия. Точно так же, как ничего не знал о том, идет ли в ночь еще кто-нибудь. А такую возможность тоже не стоит сбрасывать со счетов. То, что я с ними за 14 синих и красных дней не сталкивался, еще ничего не значит. Я ведь уже говорил, что путь в каменный лес у каждого свой. Нужно только пройти по нему. А там, как говорят хоринги, светлая Унаринна всех рассудит. И я прибавил шагу. Местные птицы с удивлением провожали крупного вулха, несущего в пасти что-то странное. Перепархивали с ветки на ветку и стрекотали что-то удивленное. Вулх не обращал на них внимания. Меж тем лес редел и скоро стал сходить на нет. А пологий подъем вскоре перешел в крутую каменистую осыпь. Скалы уже не напоминали гигантские скелеты. Больше они походили на творение сумасшедшего скульптора, собранные в одном месте и увеличенные в десятки раз. Камешки сползали вниз по склону у меня под лапами, а я упрямо карабкался вверх. И, наконец, осыпь привела меня на обширное плоское плато. Западнее плато, к небу вздымались высоченные горные пики, увенчанные пухлыми снежными шапками. Но они были очень далекими. Настолько далекими, что таяли в зыбкой дымке. В шагах в 50 от края осыпи высилось множество камней колонн. Но это были не дикие бесформенные скалы. Эти камни были обработаны людьми. Или теми, кто жил в нашем мире до людей. Грубо отесанные столбы стояли парами, а сверху на каждой паре покоился горизонтально уложенный блок, чуть меньший по размерам. Пары образовывали неровное кольцо. Внутри кольца виднелся следующий ряд дольменов. Что возвышалось в самом центре у Наринны, мне с высоты роста Вулха было плохо видно. Но я догадывался, что там трон. Правда, еще не знал, как он выглядит. Полуденный читан висел над каменным лесом, роняя красноватый свет на древние глыбы. Камень был черным, с блестящими вкраплениями, которые ловили лучи читана и отражали их тысячами багровых искр. Все вокруг пропиталось магией. Меня даже скрутило на секунду, вывернуло наизнанку и отпустило. И никаких стражей. Вообще никого. Вулх повел носом, робко переступая с лапы на лапу у крайних дольменов. Никого. Похоже, я поспел в Унаринну первым. Я подумал, что хорошо бы пошнырять тут, рассмотреть, что к чему. Вдруг понадобится в тяжелый момент. Знание никогда не бывает лишним, учил меня Унди Мышатник. Упокой тьма его нетрезвую душу. И я имел все основания доверять его словам. Но что-то не пускало меня в Унаринну. Я топтался перед рукотворной аркой из трех глыб и не мог пройти сквозь нее. Меня не пускали. Тихо, почти неслышно шепча в душу: «Не время». Не смог прошмыгнуть я и между двумя соседними арками. Каменный лес был заперт, как городские ворота перед нашествием варваров. Что ж, если нельзя войти, посмотрим, что творится в окрестностях. Я проворно спустился с осыпи и поискал укромное место. В косую расщелину, приметной, похожей на вставшего на дыбы вильта скалы, я спрятал свою одежду, сапожки и хорингский нож, а трещину засыпал сухими листьями и мелкой каменной крошкой. Работать звериными лапами было до отвращения неудобно, и Вулх виновато шмыгнул куда-то в темный угол сознания. Но я поспешил успокоить его. Разве виноват серый брат, что магия создала его зверем? В общем, пока я управился, с человека 7 потов сошло бы. Вулх же устало свесил на бок влажный язык. Зато пасть теперь свободна, и пересвет, точнее, короткую ночь. Теперь не придется встречать одетым только в кожаный ошейник и с пустыми руками. И я осторожно потрусил вдоль осыпи, хоронясь меж скал и под редкими деревьями. Вот здесь малый рост Вулха был очень удобен, а на четырех лапах проскальзывать в малейшие щели получалось весьма ловко. Вулх воспрянул после закапывания одежды и старался как мог. И у него все, от поисков удобной дороги до толкования звуков и запахов, получалось лучше, чем получилось бы у Морона человека. Звуки и запахи у Вулха связывались чаще не со зрительной картинкой, а со вкусом. Из чего я заключил, что серый брат все, что чуял и слышал, сперва опробовал на зуб, а потом уж рассматривал, если не помогало. Нечто забавное в подобном отношении к окружающему миру присутствовало, и я мысленно потрепал Вулха по загривку, немедленно ощутив прикосновение невидимой руки. «Привыкай, привыкай, Морон. Теперь тебе каждый день придется становиться Вулхом и пробовать на зуб все, что встретится на пути. Удачи тебе». Я замер. Кто это? Кто посмел коснуться моих мыслей? Лю? Я долго прислушивался. Никого. Коснувшийся моих мыслей исчез, не оставив и слабенького следа. Вскоре я уже стал сомневаться, а было ли это, или мне просто почудилось? Не знаю. Я продолжил путь вокруг плато. Магия стекала из каменного леса вниз по склону и растворялась в лесу. Потоки ее были прихотливы, как бегущие с гор ручьи. И точно так же они то переполнялись, то мелели. Здесь было столько магической силы, что сразу становилось ясно, почему все маги стремятся именно сюда. Куда же еще? Мало-помалу я прошел четверть окружности Унаринны и при этом никого не встретил. Только птицы перекликались ниже, в лесу, а сюда и они не решались прилетать. Не поэтому ли они провожали меня сегодня возмущенным щебетом? Мол, Вулх идет в каменный лес, совсем стыд потерял, Наглости набрался, священное место потревожить посмел. Да, так я скоро каждому дереву припишу какие-нибудь мысли, словно душой и мыслями наделены все без исключения. Ведь, по сути, я сейчас исключение из исключений. Мало того, что оборотень, так еще и сохраняющий память. Я продолжал красться вдоль осыпи, никого не встречая, и понемногу впадал в растерянность. Неужели я поспел к цели первым? Раньше Седрикса, Хоринга, Флю, еще не весть кого. Хорошо бы, — подумал я рассеянно, — чтоб все они опоздали. Ну, по крайней мере, Седрикс. Слабое прикосновение магии к мыслям вновь насторожило меня. «Тьма, да кто это все время пытается меня нащупать? Может, попробовать взглянуть вокруг себя мысленно, магически? Вдруг получится что?» И я попробовал. Мир слабо дрогнул и наполнился красками. Наполнился голубоватым сиянием, наполнился красноватым свечением, словно прошел сквозь гигантскую радугу, и я, наконец, увидел невдалеке чью-то стоянку — стоянку первых встреченных мной соперников, пришедших к Унарине. Их силуэты были темны, расплывчаты, словно на самом деле я видел только фантомов. И что более всего огорчило Вулха, к запахам пустого леса новых вовсе не прибавилось. Я мог полагаться только на зрение и слух. Но Морону, человеку, это как раз было вполне привычно. И я осторожно стал подкрадываться к стоянке. Семеро людей в косматых шкурах сидели на камнях, передавая по кругу полупустой бурдюк. Отхлебнувший протягивал бурдюк соседу и ненадолго замирал, безжизненно глядя перед собой. Да, здесь, пожалуй, я разговоров не дождусь. И послушать нечего. Хотелось все-таки знать, что за люди, откуда. Я миновал эту стоянку и сразу же вышел к следующей. Тут легкий мороз прогулялся у меня под серой шерстью. Потому что я увидел четверку призраков. Я так и не понял, бесплотны ли они были на самом деле, или только казались такими. Серые, не то сотканные из мрака, не то просто из невзрачной материи плащи, покрывали их с головы до пят. Под низко надвинутыми капюшонами тоже царила тьма. Только две тусклые серо-синие точки слабо светились в кромешном непроницаемом мраке. Взгляд этих жутких глаз — обращал кровь в моих жилах в кристаллы колючего льда. Один из призраков заметил меня, как я не крылся, вытянул в мою сторону руку и глухо произнес два неразборчивых слова. Остальные обернулись, глядя на меня. Я замер на полусогнутых лапах, пригвожденный к месту, словно краб под острогой на мелководье. Ближайший ко мне призрак вдруг подобрал с земли короткую палку и ловко швырнул в меня. Я до того испугался, что не успел увернуться и сжался в ожидании удара. Палка прошла сквозь меня, не причинив ни малейшего вреда, словно я, она или мы оба были фантомами. Опять фантомами. Ничего другого я придумать не сумел. А призраки негромко заперхали, словно смеялись. Ну да, напугали глупого оборотня до полусмерти. Отчего бы не посмеяться. Отчего-то во мне укрепилась уверенность, что эти четверо не впервые пришли к Унарине. Только, кажется, им до сих пор не везло у трона. И слава добрым Диннам. Я решительно шмыгнул мимо стоянки призраков. И тут же столкнулся с ходячей горой, угрюмо бредущей сквозь лес. И на пути, походя, с линцой, крушащей небольшие скалы, громадным с пивную бочку кулаком. И снова я замер ошеломленный. Гора была размером в дом и напоминала кряжистый гигантский пончик, стоящий на паре толстых колонноподобных ног и обладающий парой мускулистых ручищ. Вместо головы — слабо выраженный горбик, на котором красным пылали сразу три круглых глаза. Пончик был землисто-бурого цвета. Все три глаза уставились на меня, и скажу вам — да дрожи в лапах неприятна эта штука. Взгляд трех огненных глаз. Бурая гора сердито взмахнула лапой, и снова лапа прошла сквозь меня, словно сквозь сгусток тумана. На этот раз я почти не испугался. Под низкое ворчание я проскользнул мимо этого создания, причем частично прошел сквозь его мощную лапу, без всяких усилий. Выходит, что, прибегнув к магическому зрению, я могу видеть всех, кто пришел в Унарину. Но никак не могу с ними схватиться. Почему? Почему тьма поперек? Чтобы мы не сцепились раньше времени, что ли? Или просто магическое зрение показывает мне тех, кто собрался не совсем здесь, или не совсем сейчас? Или то и другое вместе? Я вздрогнул. Тьма, если так, то я могу видеть всех, кто ходил в Унарину от начала времен. Магов древности, хорингов, предтеч, наконец. Тьма и тьма. Но время все-таки шло. Ночь приближалась, и я заспешил по кругу, стремясь увидеть больше. Когда у меня случится такая возможность? Боюсь, что никогда больше. Почти сразу я наткнулся на сидящих у костра хорингов. Они одновременно взглянули на меня. А я тотчас узнал Ульфинора, но не он был предводителем восьмерки. Другой хоринг с печатью кругов на челе и печальным взглядом вел эту команду. И я уверился в мысли, что вижу то, что происходило много кругов назад. Вулх бесшумно протек мимо. Буквально через несколько шагов я встретил другой костер, вокруг которого сидело 11 хорингов. Ульфинор, Роэн, Халимор. Уж Халимор-то точно впервые в окрестностях Унарины, как и я. Значит, это та восьмерка, с которой я вчера заключил союз. Плюс еще трое хорингов, которые убили нас с Тури после Сунарры. Остатки восьмерки Иланда. Мельком взглянув на меня, Ульфинор возобновил прерванную речь, обращаясь как раз к этой троице. «Просто не успел. Да и как было предупредить дом Иланда и дом Тинайла? Слать гонцов? Кого-нибудь из восьмерки невозможно, а кого-нибудь другого — глупо!» «Я понимаю, Ульфинор», — скорбно сказал один из троицы. «Теперь понимаю. Но ведь Иланда и остальных не вернуть». «Не вернуть», — согласился Ульфинор. «И все же они погибли не зря». «А зачем жить нам, если Иланд погиб?» — горько возразил тот же хоринг. Ульфинор прищурился. «К трону должны прорваться 8 хорингов, а нас теперь 11. Даже если кто-нибудь погибнет, один, двое или трое, у нас все еще будут сохраняться шансы на успех. Понимаешь, Тил? Но ведь если бы здесь было 2 восьмерки, шансов стало бы еще больше». Ульфинор вздохнул. «Но так не случилось. А значит, попытаемся извлечь максимум из того, что получилось. Я уже поведал тебе о союзе с оборотнями». Ульфинор коротким отрывистым жестом указал на меня. Все — Тил, Гнион, Роэн, Халимор — все хоринги взглянули на стоящего в отдалении Вулха. Меня, то есть. «И я верю в их искренность», — добавил предводитель хорингов. Тил переглянулся с двумя товарищами. «Ладно, Ульфинор, мы будем рядом с твоей восьмеркой. Да и могло ли случиться иначе?» «Нет», — сказал Ульфинор уверенно. «Не могло. Кстати, ты знаешь, что отряд хоргов тоже здесь?» «Хоргов?» Тил даже побледнел. «Здесь?» Ульфинор горестно покачал головой. «Великие близнецы, и как Иланд рассчитывал победить? Не знаю ничего ни о ком. Я не понимаю его умом, хотя понимаю сердцем». «Ульфинор!» — жалобно протянул третий хоринг из отряда Иланда. «Но почему ты его не предупредил?» В глазах вожака хорингов вспыхнул немой гнев пополам с сожалением. Даже почти бессмертным не под силу исправить прошлое. Я очнулся и миновал стоянку хорингов. Значит, их обязательно должно быть 8 у трона. «Почему, разрази меня тьма?» А еще я узнал, что у хорингов есть заклятые враги — хорги. Кто они и как выглядят, осталось загадкой. Но Тил так выразительно отреагировал на упоминание о них, что я сразу понял — хоринги и хорги — все равно, что оборотни и чистые братья. Готовы друг другу в глотке вцепиться всегда и везде, и примирение между ними невозможно. Как между водой и огнем. Однако что-то часто я сегодня тьму поминаю, будто пытаюсь ее призвать поскорее. На миг, вернувшись к обычному зрению, я убедился, что Читан еще только начал склоняться к горам и вернулся в мир призраков. Десяток шагов, и я заметил меж стволов продолговатые головастые силуэты. Много, несколько десятков. «Ё-моё, да это же Вильты!» Разинув от удивления пасть, я попятился. «Нет, нет, не может быть! Разве что я вижу будущее. Возможно, Вильты когда-нибудь и дорастут до похода в каменный лес». Крупные вильты-воины шныряли по осыпи вверх-вниз и наверху, пытаясь пробраться меж дольменов. Понятно, ничего у них не выходило. Внизу собралось несколько толмачей. Они деловито шевелили усами в немом вильтском разговоре. Ну их, к джерхам этих вильтов. Я был бы совсем не против, если бы с ними не столкнулся там, в Унаринне. Пусть это останется в будущем. А до следующих смутных дней я все равно не доживу. Около дюжины крылатых, размером с собаку, созданий промелькнуло совсем рядом. Я запомнил лишь крючковатые носы-клювы, большие немигающие глаза и короткие топорики в лапах. Люди-птицы перепархивали с ветки на ветку, с дерева на скалу, двигаясь то вверх, то вниз, как бы плавными скачками, отчего походили на больших ленивых блох. Они скрылись из вида так же неожиданно, как и появились. Вулх проводил их взглядом. В смысле, я провел их взглядом. Обежал совещающихся вильтов-толмачей и направился дальше. Стоянка людей. Обычных людей, озабоченных близким сражением и близкой ночью. Не добродячих вулхов им было. Я просто миновал их, смутно ощущая их тревогу и страх перед будущим. «Эти не жильцы», — подумалось мне. Чувствовалась в них обреченность. А с таким настроем в Унаринну лучше не соваться. Интересно, почему я так в этом уверен? Но это святая правда, я чувствовал. Потом я наткнулся на созданий, которые могли бы получиться из Вулха и Морона, смешанных в равной пропорции. От человека в них была привычка ходить на двух ногах, привычка носить одежду и руки, приспособленные для работы. От Вулха, покрытое шерстью, правда, не слишком густой, тело, и совершенно звериная голова. Только в пасти нет и следа клыков. Все зубы одинаковы, как у фырканов. Зверолюди, взрыкивая, переговаривались и все время шевелили ушами. Завидев меня, они задержались и долго тыкали в меня пальцами. Я заметил, что на руках у них было по 4 пальца. Ни враждебности, ни дружелюбия они не проявляли, просто глазели на меня и переговаривались. Ни слова, конечно, я не понял. С чего бы? Добрая Динна. И откуда только приперлась к Унаринне столько разных существ? Впрочем, если я вижу прошлое и будущее, тогда удивляться не стоит. Главное — распознать настоящее. И я продолжил путь. Вскоре я вновь наткнулся на людей, а поскольку облюбовали они небольшую полянку, сумел подкрасться незамеченным. Люди не показались мне напуганными или озабоченными. Скорее, напротив, показались веселыми и беззаботными. Словно не на пороге каменного леса все это происходило, и не накануне ночи, а где-нибудь за Дренгертом, в Чайковой пуще. Кто-то рассказывал знакомую байку о двух охотниках и уже дошел до места, где охотники наткнулись на логово старых хитрющих лис. «И вот, значит, глядит он в нору, а там, понятно, темно, как у джерха в заднице. Подсветить бы, думает, и говорит приятелю: «Зажги-ка, кум, факел! Не видать, мол, ни хрена!» А тот хлоп-хлоп лапой по пустой сумке и отвечает жалобно: «Знаешь, кум, а огниво я тоже дома забыл!» Дружный хохот сотряс полянку. О как! Этим, похоже, вообще чихать на предстоящую свалку. Хохочут, словно на прогулке. Я знал эту байку. Там один охотник забыл все снаряжение. Только не дома, а у жены второго. И второй, вернувшись домой, начинает все это находить, а потом вправлять мозги хитрющей жене. В общем, история, от которой могли посмеяться лавочники или лесорубы. Но мне она всегда казалась глупой. Я уже совсем решился идти дальше, но вдруг среди слушателей разглядел знакомое лицо Унди Мышатника. Словно молния меня поразила. «Унди? Здесь?» Я всмотрелся до рези в глазах. Несомненно, Унди, только совсем молодой, борода погуще, и седины в волосах совсем нет, глаза сверкают. И рассказчика он не слушает, в себя погружен. У меня перехватило дыхание. Так что же это получается? Если я вижу прошлое, значит, Унди вовсе не человек? А кто? Маг, получается? Кто еще может жить так долго, чтобы застать не одну ночь на своем веку? Ну, Хоринг. Но ведь Унди не Хоринг. Значит, маг. Но почему тогда он позволил убить себя так глупо? Впрочем, что значит глупо? Тури рассказывала, что он появился вдруг посреди пустынной улицы, уже смертельно раненый, а убийцу его так никто и не увидел. И еще Тури назвала какое-то имя. Ильгор! Кто-то перебил рассказчика. Унди очнулся от раздумий и обернулся на голос. «Чего? А кто там будет у трона, а? Из кого кишки выпускать придется? Интересно все-таки». «Не знаю», — Унди пожал плечами. «Может быть, Дисли с братьями, может быть, Касп или Ассанг будут. Хорингов я, кажется, видел. Из черноты наверняка кто-нибудь прорвется. Откуда мне знать?» «Голос. Тьма. Этот голос я ни с чем не спутаю. Голос Унди Мышатника, моего учителя, которого, похоже, звали еще и Ильгором. Вот что сказал он Тури перед смертью. Свое имя, возможно, истинное. Но как он из мага, ходившего в Унарину, превратился в горького пьяницу, забывшего о чарах? Бродящего грамотея, зачем-то обучившего в числе прочих и двух оборотней, меня и Тури? Я вдруг запнулся на ровном месте. А не затем ли Джерх на Динне, чтобы этих оборотней потом кто-нибудь мог послать в Унарину? Ведь даже если Унди Ильгор потерял магическую силу, о приближении смутных дней он не мог не знать и готовить посланцев заранее. Ну и ну. До каких еще секретов я дойду на пути к каменному лесу? Впрочем, путь уже заканчивается, и цель ясно видна впереди. Унди уже перестали расспрашивать о предстоящем и вновь завели байку о двух охотниках. Да чего ж все-таки глупая байка? А мне ничего не оставалось, как отправиться дальше. Я уже миновал больше половины окружности. Скоро вернусь к своему тайнику. Кстати, не встречу ли я здесь Тури? И если встречу, сможем ли мы коснуться друг друга? Или до завтра останемся призраками? Эх, смутные дни, что уже, похоже, наступили. Сколько меня окружает загадок. И что очень печально, на большинство из них ответов я никогда не отыщу. Не успел я пробежать и сотню шагов, как увидел еще одного трехглазого гиганта-пончика. Только этот был не землисто-бурым, а серым, как мышь. И глаза у него были синие, словно лесные озерца, а в остальном родной брат. Те же могучие руки, те же колонноподобные ноги, та же незыблемая и всесокрушающая мощь, кроющаяся в каждом движении. Эх, попадись нам такой противник, я даже не знаю, как его одолеть. Я видел еще много самых причудливых созданий. И много уже знакомых. Людей, хорингов, магов. Кажется, видел даже оборотней. Не уверен. Но чутье меня редко подводит. Ну, кем, скажите, пожалуйста, могут быть рыжая девчонка и здоровенный, больше меня, вулх, бредущий вверх по осыпи? Я не стал спрашивать. Некогда. Читан уже спрятался за горы. Скоро он зайдет, и с небес опустится тьма. Я уверен, сегодня это будет именно та тьма, ради которой к Унарине и ходят. Ночь, когда выяснится, кого будет любить наш мир ближайшие сотни кругов. И кому надлежит уйти в небытие, а кому прозябать на грани истребления. Скалу, под которой я спрятал одежду, я заметил издали. Уже почти не обращая внимания на тени, что окружали каменный лес, я приблизился к скале, сел рядом. И вдруг подумал, а как в такой толчее я найду Тури? И как нас найдет Лю? Не знаю. Найдет как-нибудь. К тому же исподволь пришла странная уверенность, что завтра посреди дольменов мы встретим только тех, кто шел в Унарину одновременно с нами. Тени былого и грядущего, которые я сумел разглядеть сегодня, так и останутся здесь, у самого подножия осыпи. А наверх поднимутся те, кто принадлежит настоящему. Затем, чтобы кому-то стало принадлежать и будущее тоже. Страшно хочется, чтобы это были именно мы, а не Седрикс. Кстати, его и его команды я так и не увидел. Хотя это вовсе не значит, что их нет где-нибудь рядом. наверняка есть. Но как позвать Лю? Не в голос ведь? Представляю, как это будет выглядеть со стороны. Сидящий у скалы Вулх поднимет голову к подернутому красной пеленой небу и тоскливо завоет на всю округу. «Лю!» И эхо ему ответит «У-у-у-у-у». Что-то воображение у меня разыгралось. Время тянулось на редкость медленно. Бродить у подножия осыпи пропала всякая охота. Я просто сидел и ждал. Теперь мимо меня изредка кто-нибудь проходил. Пара мохнатых толстяков, похожих телосложением на хозяина маленькой карсы. Толстяки были вооружены здоровенными алебардами и на меня едва взглянули. Потом проскользнуло что-то длинное, как морской змей, и полупрозрачное. Быстро я еле успел головой повести. Проскользнуло и исчезло, не оставив после себя даже легкого дуновения. Вулх невольно попытался спрятаться за скалу, но я его турнул в угол потемнее. «Извини, серый брат, ты лучше побудь в стороне. Это дела людей, значит, и расхлебывать все морону. А ты спи». Вулх, кажется, разрывался между желанием повиноваться и готовностью помочь мне в драке. Впрочем, в драке его звериная ловкость и привычки урожденного хищника-бойца действительно могут пригодиться. «Ну ладно, серый брат, можешь не спать. Но прячься пока за меня, ладно?» Вулх отчетливо завилял невидимым хвостом, отчего хвост настоящий тоже завертелся, словно волчок. Но все же тише, чем хвосты дренгердских псов, рожденных в неволе, в будке, в сарае и приговоренных к цепи самой судьбой. «Вот ты где, одинец!» Знакомый голос заставил меня подскочить и еще сильнее завертеть хвостом. «Тури, рыжая девчонка, ты нашла меня!» Она подобралась бесшумно и с подветренной стороны, поэтому я ее не учуял заранее. И Вулх, несмотря на все мои недавние увещевания, словно пружиной подброшенной, взвился в воздух. Лапы его толкнули Тури в плечи, и она упала, а длинный розовый язык прогулялся по девичьему лицу. Я мог ее коснуться. Мог. Тури вовсе не была похожа на бесплотный призрак, каких шаталось вокруг немало. «Ну хватит, хватит!» Она лениво отпихивала меня в сторону. «Хватит лизаться, зверюга! Лучше расскажи, зачем ты уходил?» Я перестал лизаться, с некоторым, надо сказать, сожалением. Причем сожаление исходило не только от Вулха. «Расскажи. Интересно, как? Лучше бы сама рассказала, почему без ветра, и где корняга, и не повстречала ли Лю по дороге, и что вообще случилось за эти два красных и один синий день?» Тури была без двумеха, но с сумкой через плечо. К поясу она пристегнула ножны опережающего и хадасский кинжал, а гурунарские ножички, к счастью, скрывались под рукавами куртка-штанов. Да и в сумке, кажется, кое-что было припасено. И еще я разглядел знакомую выпуклость, до странности напоминающую бок моей шкатулки с самоцветами. Она, кажется, обо всем догадалась и даже открыла рот, чтобы рассказать мне о своем пути, потому что поняла, что перед ней Морон вместе с Вулхом, а не один Вулх. Но не успела. Где-то за горами Читан опустился за горизонт, и из мира ушел последний луч севшего близнеца. Сумерки обернулись тьмой. Я взвыл, встречая пересветную боль. Тело мое стало меняться, перемалывая кости и плоть. И на этот раз я прочувствовал все это от начала до конца, не проваливаясь в щадящее небытие. Счастье, что превращение было на удивление быстрым, куда более быстрым, чем мне всегда представлялось, иначе я сошел бы от боли с ума. А потом боль отступила, и я, Морон, поднял голову, пошатываясь, встал на ноги, а вокруг воцарилась ночь. Ночь. Тьма. Смутное время. Говорить уже не оставалось времени. Я как мог быстро раскидал руками листья и рыхлую землю, развернул свой плащ, оделся и обулся и обнажил хорингский клинок. «Ну, Тури», — выдохнул я, — «начнем». Она поняла меня с полуслова, сдернула ножны и швырнула мне. «Возьми, ты мечник, а я...» Я покосился на нее, поймав ножны опережающего. В руках у Тури уже пристроился арбалет, а на поясе колчан. «Ну», — — сказал я, навешивая на себя одну из сумок, принесенную девушкой Карсой, и нашаривая внутри свернутый иплакитет. «Двинули?» «Погоди», — остановила меня Тури. «Может быть, у нас потом не хватит времени?» Ее поцелуй был жарким, как пламя в очаге, а рыжие волосы пахли дымом и ромашкой. «А теперь пошли!» Тури вскинула арбалет и рванулась вверх по склону. Я постарался не отстать. Одновременно, как две птицы в два окна, мы прошли в две соседние арки, пересекая границу внешнего круга дольменов. Мы пришли в ночь и пришли в каменный лес, в светлую, несмотря на тьму, Унаринну, которая всех рассудит.